Он согнул ногу слишком сильно. «Уф!» — сказал я. «Вам надо было еще полечиться механотерапией», — сказал Ринальди. «Раньше было хуже. Знаю, бэби. В таких вещах я смыслю больше вас». Он поднялся и сел на кровать. «Сама операция сделана неплохо. С моим коленом было покончено. Ну, теперь рассказывайте». «Нечего рассказывать», — сказал я. «Жил тихо и мирно». «Можно подумать, что вы семейный человек», — сказал он. «Что с вами?» «Ничего», — сказал я. «А вот что с вами?» «Эта война меня доконает», — сказал Ринальди. «Я совсем скис». Он обхватил свое колено руками. «Ого», — сказал я. «В чем дело? Что, у меня не может быть человеческих чувств?» «Нет, вы, видно, провели веселое лето. Расскажите». «Все лето и всю осень я оперировал. Я работаю без отдыха. Я один работаю за всех. Самые трудные случаи оставляют мне. Честное слово, бэби, я становлюсь отличным хирургом». «Это звучит уже лучше. Я никогда не думаю... Нет, честное слово, я не думаю, я просто оперирую». «И правильно. Но сейчас, бэби, дело другое. Сейчас оперировать не приходится, а на душе у меня омерзительно. Это ужасная война, бэби, можете мне поверить. Ну, а теперь развеселите меня немножко. Вы привезли пластинки?» «Да». «Они лежали в моем рюкзаке в коробке, завернутой в бумагу. Я слишком устал, чтобы доставать их». «А у вас разве хорошо на душе, бэби?» «Омерзительно». «Эта война ужасна», — сказал Ринальди. «Ну ладно, вот мы с вами напьемся, так станет веселее. Развеем тоску по ветру, и все будет хорошо. У меня была желтуха», — сказал я. «Мне нельзя напиваться». «Ах, бэби, в каком виде вы ко мне вернулись? Рассудительный, с больной печенью? Нет, в самом деле, скверная штука война. И зачем только мы в нее ввязались? Ну, давайте все-таки выпьем. Напиваться я не хочу, но выпить можно». Ринальди подошел к умывальнику у другой стены и достал два стакана и бутылку коньяка. «Это австрийский коньяк», — сказал он, — «семь звездочек. Все, что удалось захватить на Сан-Габриэле». «Вы там были?» «Нет, я нигде не был. Я все время здесь и оперировал». «Смотрите, бэби, это ваш старый стакан для полоскания зубов. Я его все время берег, чтобы он мне напоминал о вас. Или о том, что нужно чистить зубы». «Нет, у меня свой есть». «Я его берег, чтобы он мне напоминал, как вы по утрам старались отчиститься от Вилларосса и ругались, и глотали аспирин, и проклинали девок. Каждый раз, когда я смотрю на этот стакан, я вспоминаю, как вы старались вычистить свою совесть зубной щеткой». Он подошел к постели. «Ну, поцелуйте меня и скажите, что вы уже перестали быть рассудительным». «Не подумаю я вас целовать, вы обезьяна». «Но, я знаю, вы хороший англосаксонский поймальчик, я знаю. Вас совесть заела, я знаю. Я подожду, когда мой англосаксонский мальчик опять станет зубной щеткой счищать с себя публичный дом. Налейте коньяку в стакан». Мы чокнулись и выпили. Ринальди посмеивался надо мной. «Вот подпою вас, выну вашу печень, вставлю вам хорошую итальянскую печенку и сделаю вас опять человеком». Я протянул стакан, чтобы он налил мне еще коньяку. Уже совсем стемнело. Со стаканом в руке я пошел к окну и раскрыл его. Дождя уже не было. Стало холоднее, и в ветвях сгустился туман. «Не выливайте коньяк в окно», — сказал Ринальди. «Если вы не можете выпить, дайте мне». «Пойдите вы знаете куда», — сказал я. Я рад был снова увидеть Ринальди. Целых 2 года он занимался тем, что дразнил меня, и я всегда любил его. Мы очень хорошо понимали друг друга.